другие с удовольствием подключились. Это напомнило им недавно появившуюся компьютерную игру «Стань президентом». Правда, разработчики не учли, что в любой игре важны драйв, динамика, увлекательность, напихали туда тестов, анкет и прочей ерунды. Не пройдя этих уровней, нельзя было добраться до более увлекательных, где начинались, собственно, выборы. Но ребята, каждый из которых был более опытным геймером, чем любой мальчишка на свете, а у кого есть столько времени совершенствоваться, быстренько подобрали коды и миновали эти уровни, не проходя их, да и выборы переделали на свой вкус, превратив игру в настоящий суперэкшен, даже назвали его по-своему «Замочи конкурента». В этой игре у них был неограниченный выбор оружия. Окончалось все ядерной войной. Конечно, ядерную войну они Нику не предложили, но советы дали ценные. «Ты сразу сунь ему в зубы, да и все», — сказал Эмми Драчун, не зная, что Ник не может видеть не только зубов Вика, но и его самого в целом. Ник промолчал, ему не хотелось об этом рассказывать. А Эмми продолжил. «Я серьезно, люди любят на это посмотреть. Или хотя бы водой в него плесни из стакана. Я по телевизору видел. Какой-то наш политик это сделал. Потом комментарии были. Ай-яй-яй, как нехорошо. Сами-то ай-яй-яй. А сами-то все показывают и показывают. Популярным стал человеком. У нас не Россия, а серьезная страна», — возразил Томас. И не хотел уже обидеться за свою родину. Но Томас своей политкорректной душой тут же понял, что дал маху, и извинился. «Прости, я пошутил». «Убей его юмором», — предложил шутник Вацлав. «Это беспроигрышно. Скажи ему, ну ты козел волчехвостый, или ну ты лопух ржавый, или ну ты анализ мочи ходячий, или ну ты попой нюхаешь цветы». Шутки Вацлава становились все более смешными, так, по крайней мере, ему казалось, и он первый хохотал во все горло. Ребята тоже от души веселились, хотя спорщик Сэм и морщил нос. В нем играл дух противоречия. «Нет», — сказал он, — «надо по-другому». «Как по-другому?» Тут же потребовал уточнить задира Майк. «Вот так, по-другому». «Да как по-другому-то?» «А по-другому и все». «Тебе бы лишь поспорить», — обвинил Сэма Майк. «А тебе лишь бы задраться». Между прочим, сейчас как раз задира Майк спорит, а спорщик Сэм задирается, кисло заметил кислый Юл. «Чего?» Возмущенно повернулись к нему Майк и Сэм. «А по шее?» «Я не понял. Мы чем занимаемся? Готовим кандидата или подраться собираемся?» — спросил ворчун Дэвид. «Пучехвост лупоглазый», — тихо сказал Вацлав. «Что? Это ты кому?» — взвился Дэвид. «Извини, я хотел сказать лупоглаз пучехвостый», — усмехнулся Вацлав. «Да? Так получай». Дэвид треснул Вацлава по затылку. Он мог бы и мысленно стукнуть его чем-нибудь, но очень уж кулаку зачесалось реально прикоснуться к затылку Вацлава. А Вацлав, в свою очередь, очень захотел реально пнуть Дэвида по ребрам. Что и сделал, неосторожно задев при этом локтем Эмми. Само собой, Эмми тут же ввязался. Через минуту образовалась общая свалка. На шум явился кривой Блюм. Еще и потому явился, что драчуны, которые не могли первые прекратить, чтобы не считаться трусами, мысленно захотели, чтобы это сделал кто-то другой, например, Блюм. Блюм растаскивал их, как котят, приговаривая: «Нашли время! 100 домашних заданий вам по физике на один вечер! Не видите? Вас снимают!» Действительно, в окрестностях школы стаями и поодиночке бродили десятки журналистов с камерами. Представители этой профессии чувствовали себя на седьмом небе в эти дни. Обычно ненужные, они занимались освещением событий. А поскольку события сейчас интересовали всех, то газеты раскупались, телевизоры не выключались, журналисты при этом были независимы, то есть государство им не платило. Они получали доходы от рекламы, которая возникла сразу же, как только возник рынок. Правда, пока не наладили настоящее производство товаров. И неизвестно было, наладят ли. Рекламировались только две вещи — деньги и уровни воображелания. В мгновение ока расплодилась куча частных школ, где предлагалось в короткие сроки повысить уровень воображелания любому клиенту в 2, а то и в 3 раза. Цены умеренные. За 10 посещений подряд скидка. Блюм с помощью учеников быстренько соорудил вокруг лужайки, где они находились, непроницаемую полусферу и решил взять мероприятие в свои руки. самом деле.